Только я видел всю эту сцену, и стало так противно, что уходить со службы хочется. Нету никакой охоты нести эту отвратительную полицейскую службу и слушать дикие оскорбления стриженных политических проституток. Ведь все они, даже самые молодые, уже не девушки. Они давным-давно развращены до глубины души их политическими товарищами. Те этих красавиц для того и держат, чтобы кружить голову молодежи и заманивать их в сети тайных обществ. Мне начальник тюрьмы рассказывал про них, что почти каждая проститутка. На них лежит обязанность завлечь пылкого юношу сперва в свои объятия и страстью заставить забыть голос рассудка. Когда юнош совсем обалдеет от страсти, ему предлагается доказать свою любовь. «Как?» — спрашивает тот. «Да нет, ты не годен, ты слаб, мой мальчик, ты не пойдешь на смерть, на опасность». «Я», — говорит юнош, — «да я с тебя пойду на что угодно, прикажи только». Если он готов, ему дают револьвер и указывают пристрелить, кого им надо. Армянская, особенно грузинская, пылкая, гимназическая молодежь сначала с радостью идет на такое дело. А попадется, и пыл проходит. Вот тогда частенько и выдает юнец свою соблазнительницу. Здесь они со всего Кавказа и Закавказья, эти сирены политические, мокрохвосты. Сколько из-за них молодежи погибло, и сказать страшно. Первые вербовщицы в разные партии, а средство у всех одно — разврат. Я как послушал рассказы начальника тюрьмы про них, так если прикажут стрелять в этих гиен, не задумаюсь. «Да не может быть!» — удивился я, смотря во все глаза на Семенова. «Неужели все это правда?» «К сожалению, правда. И правда, доказанная документально. Кому же знать лучше, за что они арестованы, как не тем, кто разбирает их вину?» «Верно. Но же этот черт знает что. И не делает чести революционерам. После этого они не герои, а сволочь, которую нужно уничтожать за это. Выходит так». — согласился Семенов. — Да, — поддакнула Ананин. — Чем больше о них узнаешь, тем противнее они кажутся. На следующий раз я попал на дежурство в госпиталь в Нофтлуге. Огромное сооружение, масса палат. Мое дело маленькое. Сиди и читай, да раза два войди в госпиталь. — Пожалуйте в палату умалишенных, — вдруг прибегает за мной служитель. — Зачем? — Подписать акт о смерти, — просит ординатор палаты. — Иду. «Снимите револьвер и шашку. В оружие входить опасность. Буйны могут наброситься на вас, выхватить шашку и натворить беды». «Ну, ладно». Снял и вошел. Огромный зал, и ходят в нем люди в халатах. На нас не обращают внимания. Быстро идет фельдшер, за ним я. Слышу за собой поспешные шаги. Обернулся и обмер. Сзади меня шел огромный тип, рожа совсем сумасшедшая, пристально смотрит прямо на меня. Дверь уж недалеко. Успею ли я только вскочить? Чуть не бегу. Смотрю, спешит и он. Прыгнул я за дверь, прыгнул и он, и дверь с собой захлопнул. Фу ты, говорю я, ну и напугали же вы меня, я ведь вас за сумасшедшего принял. Захохотали и фельдшера, и служитель. Дело простое, тут послужишь лет с десяток и сам с ума спячешь. Только этот молодец силы такой, что его самые буйные сумасшедшие боятся. А где находятся буйные? — Это по другую сторону флигеля. Пройдите посмотреть в окна, — хитро сказал мне фельдшер. — Хорошо, обязательно посмотрю. В кабинете ординатора нас ждал серьезный мрачный мужчина. — Желаете с собственными глазами взглянуть на умершего, прежде чем подписать акт? — спросил он меня. — Полагаю, что вы не предложите мне подписать не то, что следует. — Ну, на свете все случается.